Но эти внутренние мятежи и смуты встречаются не так часто в новгородских летописях, как разные физические бедствия, посещавшие Новгород и его области, то есть пожары, голодные года, наводнения и моровая язва. Пожарным бедствием особенно отмечен 1442 год. В мае этого года пожары возобновлялись три раза. Огонь истребил часть Плотницкого и Славянского концов и загородные постройки до самого Антоньева монастыря. Это бедствие сопровождалось самоуправством. Разоренные жители кричали о поджогах, хватали подозрительных и одних бросали в огонь, других свергали с моста Волхов. Но незаметно, чтобы принимались какие-либо меры предосторожности против огня. Пожары считались таким же наказанием Божьим за грехи людские, как и другие бедствия, для отвращения которых надо было прибегать к молитве и покаянию. Точно так же не принималось властями никаких мер на случай голода, хотя новгородская земля по своему суровому климату и малоплодородной почве часто подвергалась неурожаям, а подвоз из низовых областей затруднялся иногда междуусобными войнами. Так в XV веке однажды неурожаи продолжались целые 10 лет сряду, 1436-46 годы. По словам летописца, хлеб так вздорожал, что две коробьи стоили полтину или более, да и то негде было купить. От голода люди падали и умирали по улицам и на торгу, везде были плач и рыдания. Произошло обычное при таком бедствии явление. Много народу разошлось по чужим землям, в Литву и к немцам, а иные из-за хлеба отдавали себя и свои семьи в рабство иноземным гостям, даже бесерменам и жидам. Кроме ранних осенних и поздних весенних морозов, побивавших озимые и яровые, иногда хлеб пропадал от излишней влаги, то есть от чрезвычайных дождей и весенних разливов. Сам Новгород также нередко страдал от разлития Волхова. Особенно велико было наводнение в апреле 1421 года. Тогда Волховская вода не только снесла все мосты, Великий, Нередецкий и Желатукский, но и разрушила до основания многие хоромы, причем затопила некоторые церкви, так что служба в это время отправлялась на палатях или хорах. Вода обступила или залила около 20 окрестных монастырей, где иноки только на лодках или по мосткам могли ходить в церковь на богослужение. И в прежние годы бывали в Новгороде большие наводнения, о которых повествуют старые летописцы. Но такое едва ли когда случалось, заметил современник его и очевидец. Самым страшным физическим бедствием в те времена была, конечно, моровая язва. Так называемая «Черная смерть» 1352 года свирепствовала по всей России, но в особенности опустошила Новгородско-Псковскую землю. В этой земле, кроме того, существовала какая-то особая местная язва, которую летописи называют «железой». Вот как они описывают эту болезнь под 1417 годом. «Прежде всего человека как будто рогатиной ударит за лопатку или против сердца, под груди или промеж плеч. Он разболится и начнет гореть в огне и харкать кровью», следовательно, поражались легкие. «Потом выступит пот, за ним дрожь начнет перебирать все суставы, а железа, опухоль, бывает в разных местах, у кого на шее, у кого на стегне, у кого под пазухой или под скулой, или под лопаткой, или в паху и в других местах. Поболеет человек, полежит и умрет». В этом году был особенно сильный мор от железы. Он свирепствовал в Новгороде, Ладоге, Руси, Порхове, Пскове, Торжке, Дмитрове, Твери, по волостям, погостам и монастырям. Умирало столько, что не успевали каждый день погребать, а в Древней России умерших обыкновенно погребали в тот же день. В ином дворе осталось один или двое живых, а иные дворы совсем опустели. Набожные люди обыкновенно желали встретить смерть в ангельском чину и спешили постригаться. Против такого страшного бедствия, кроме поста и молитвы, было еще в обычае прибегать к постройке церкви в один день. Подобная церковь была, конечно, очень небольшая и называлась «Обыденка». К К этому средству обратились и теперь. Владыка Симеон со всем собором игумнов и священников и с крестами обошел вокруг всего Новгорода, останавливаясь по разным церквам и монастырям, поя молебны Богу, Богородице и всем святым о пристании гнева Божия. Между тем граждане, кто на лошадях, кто на руках, натаскивали из лесу бревна и в один день, 29 октября, поставили церковь во имя святой мученицы Анастасии. Владыка в тот же день освятил ее и совершил в ней литургию. В Торжке также поставили тогда обыденку во имя святого Афанасия. Несмотря, однако, на физические бедствия и внутренние смуты, которые нередко посещали Великий Новгород, материальное его благосостояние возрастало. Та значительная доля гражданской свободы, которой пользовались граждане, поддерживала в них промышленный, предприимчивый дух. Обширные поземельные владения и прибыльная торговля с иноземцами способствовали накоплению в Новгороде больших капиталов и массы всякого рода произведений промышленности. Накоплявшиеся здесь богатства, в свою очередь, выражались дорогими каменными постройками и украшениями. В Древней Руси жилища даже и богатых граждан были еще деревянные, только простором и количеством теремов, кладовых и служб, отличавшиеся от простых людей. Каменное зодчество обращалось почти исключительно на храмы, стены детинца или Кремля и крепостные башни. И едва ли какой другой город Руси в эту эпоху мог сравняться с Великим Новгородом в количестве таких построек. Все эти постройки совершались с благословения новгородских владык или их личными хлопотами и иждивением, для чего богатая софийская казна и большие доходы с архиепископских владений давали обильные средства. Из всех новгородских владык наибольшей строительной деятельностью отличался преемник Ефимия I Бородатого, Ефимий II, бывший игуменом монастыря на Лисьей горе, когда на него пал жребий при выборе нового владыки. Он управлял новгородской церковью около 30 лет, 1429-1458 годы, и пользовался чрезвычайным уважением народа благодаря своему уму, книжному образованию, приветливости и щедрости, с которой расточал свою казну на построение и иконное расписание церквей. Между прочим, он соорудил владычные каменные палаты вместо прежних деревянных с каменными службами и поварней, а в саду у себя устроил каменную башню с боевыми часами. Украсил он также новой каменной церковью и трапезой Вежищенскую пустынь в верстах 12 от города, где когда-то постригся в иноки и провел свою юность. Ефимий II, как новгородский патриот, имел большое влияние на политические дела. Он был очень предан самобытности Великого Новгорода и также стремился поставить свою церковь в более независимое отношение к московскому митрополиту. Обстоятельства в то время благоприятствовали этому стремлению. Известно, что Москва, кроме княжеских междоусобий, подвергалась замешательствам и в церковной иерархии по смерти митрополита Фотия. Ефимий при жизни Фотия оставался почему-то непосвященным, а потом принял посвящение в Смоленске из рук киевского митрополита Герасима. Последующий затем митрополит всея Руси, известный грек Исидор, менее всего заботился о подчинении Новгорода московскому верховенству, чем также пользовался Ефимий. Но потом, когда миновали эти обстоятельства и Москва вновь усилилась, Ефимий должен был смириться перед московским митрополитом Ионою и, готовясь к смерти, послал просить у него для себя прощальной грамоты. Во время 20-летнего московского междоусобья в Новгороде, очевидно, усилилась литовская партия, которая желала противопоставить московским притязаниям покровительство и помощь великого князя Литвы и Западной Руси. Новгород продолжал иногда принимать к себе литовских князей и давать им волости в кормление. Около 1440 года он заключил с Казимиром Литовским договор, по которому последний получил право собирать так называемый «черный бор» с ближних к Литве новгородских властей и держать своих тиунов в некоторых пограничных пригородах. По-видимому, в то же время и соперник великого князя Василия Васильевича Дмитрий Шемяка нашел радушный прием у новгородцев. Василий Васильевич, по выражению летописца, «возверг нелюбье на Великий Новгород и прислал складную грамоту», а вслед за тем вошел в его владение сильным войском, в котором находились псковичи и тверитяне, и принялся опустошать волости. Новгородцы не были готовы к обороне и поспешили отправить посольство с владыкой Евфимием во главе. Он нашел великого князя у города Димана и заключил с ним мир, по которому новгородцы заплатили Василию 8000 рублей и признали его своим князем на прежних условиях.